Анастасия. Да, одно дело добросовестно раскрутить этот шар, но более важно научиться его останавливать. Знаю по практическому опыту, что в повседневной жизни, пока человек не освоил данную медитацию и не замечает, как начинается атака животного начала, ему важно научиться хотя бы предотвращать ее дальнейшее развитие. То есть, если заметил в себе уже явное проявление животного начала, то хотя бы не надо акцентировать свое внимание на усилении навязчивых эмоций, чувств, мыслей. Другими словами, не втягиваться в этот процесс, стимулируемый животным началом, не осуществлять эту битву против себя же за счет собственных сил и ресурсов. Ригден, это верно. Любая битва начинается на поле брани разума человека. Кто умеет усмирять свой гнев, тот подобен мудрецу, выигравшему свое сражение, так его и не начав. Итак, следующий этап медитации. После того, как медитирующий восстановил состояние внутреннего покоя, он вновь переключает внимание на дыхание и осуществляет повтор схемы начала медитации, то есть наполнение энергии ци, хара, низа живота, через чакраны рук. Затем вновь проводит эту энергию через позвоночник в древний центр головного мозга, условный срединный центр, но теперь уже направляет ее из этого центра в левое миндалевидное тело, через точку над левым ухом в шар-центр левой сущности. И далее начинает работать со своей левой сущностью, искусственно, при помощи сосредоточения внимания и мысли, раскручивая центр левой сущности против часовой стрелки. Задача – прочувствовать начало активации данной сущности. Какие при этом она порождает эмоциональные всплески, формирующие соответствующее настроение. Как правило, по чувствам у человека идет следующая гамма всплесков. Чувство гордыни, себялюбия, соблазна, повышенная либидо, желание тайновластия над кем-то и так далее. Могут всплывать соответствующие картинки, связанные с этими чувствами, манией величия, вседоступностью, вседозволенностью, сексуальными желаниями с позиции доминации альфа-самца или альфа-самки, так называемой похоти, замешанной на эгоцентризме, жадности, желании обладать кем-то или чем-то. Если при раскрутке центра правой сущности ощущается жар от шара, то при раскрутке шара центра левой сущности от него будет нарастать и ощущаться чувство холода. Пережив все эти эмоциональные всплески левой сущности, медитирующий вновь успокаивает свои эмоции, мысленно останавливает вращение шара центра данной сущности. Затем снова возвращается как наблюдатель в свой условный срединный центр сознания, в нейтральное положение. Концентрируется на состоянии покоя, тишины, ощущает нейтральное положение одновременно всех четырех сущностей. Физиологическое ощущение холода, остаточные неприятные эмоции и чувства, порожденные активностью левой сущности, могут еще какое-то время фонить. После этого медитирующий переходит к исследованию эмоциональных всплесков которые порождает задняя сущность. Для этого вначале он вновь переключает внимание на дыхание и сосредотачивается на процессе наполнения хара. Затем переводит внимание на движение энергии ци из хара по позвоночнику в древний центр головного мозга, условный срединный центр. Но теперь уже направляет энергию ци через затылочную зону в шар-центр задней сущности, активируя последний. Обращаю внимание, что шар-центр задней сущности может вращаться в разные стороны, как в правую сторону по часовой стрелке, так и в левую против часовой стрелки. Это зависит от возникающих, всплывающих в памяти или доминирующих на данный момент чувств. Обычно они связаны с прошлым опытом, значительным всплеском эмоций, чувств при доминации той или иной сущности. А этот опыт напрямую связывает с активацией на тот момент определенной сущности, часто левой или правой, когда вращение шара центра задней сущности будет против часовой стрелки, или передней сущности, тогда вращение шара центра задней сущности будет по часовой стрелке. Это могут быть чувства из настоящего времени или из прошлого человека, могут быть различные видения в зависимости от силы эмоциональных всплесков прошлого. Ощущения от центра задней сущности также могут быть разные. От могильного холодка до гаммы теплых, приятных ощущений. Кстати, при сильной раскрутке шара центра задней сущности против часовой стрелки создаются, скажем так, условия для доминирования материального мышления. Это всего лишь физика многомерной конструкции человека. Практически всегда раскрутка против часовой стрелки шара центра задней сущности дает и чувство тоски, безысходности, ничтожества, скептицизма, мыслей в русле, что ты никто и таким останешься до смерти, скоротечности времени, обреченности. А вот если шар-центр задней сущности начал раскручиваться по часовой стрелке, то это, как правило, активирует опыт эмоциональных всплесков, порожденных передней сущностью. Последнее, в свою очередь, связано с душой, с духовным развитием человека. В этом случае возникают совсем другие ощущения, исходящие от задней сущности. Зачастую при наработке данной медитации, когда медитирующий пребывает в таком возвышенном состоянии, его как бы выбрасывает из задней сущности в переднюю, и медитация продолжается в совершенно ином качестве. Но пока мы говорим о стандартной схеме. Согласно ей, поработав с задней сущностью, человек также останавливает раскрутку данного шара центра и возвращается сознанием в свой условный срединный центр головы. Снова успокаивает мысли, эмоции, восстанавливает состояние покоя и тишины. Нейтральное ощущение одновременно всех четырех сущностей. Затем медитирующий переходит к работе с передней сущностью. Это самая приятная часть медитации. Вначале, как обычно, переключаем внимание на дыхание, повторяя схему наполнения хара энергией ци через чакраны рук и последующее движение этой энергии по позвоночнику в древний центр головного мозга, условный срединный центр. Но только теперь энергия ци поступает из центра древнего мозга через точку, расположенную по центру между бровей, шар-центр передней сущности. Сосредотачиваемся на шаре-центре передней сущности. Раскручиваем его по часовой стрелке. В это время будет ощущаться четкая взаимосвязь с областью солнечного сплетения, точнее, с центром энергетической структуры человека, душой. По чувствам будет происходить прилив сил, возникать ощущение комфорта, приятного тепла, радости, отрешенности от материального мира, соприкосновения с духовным миром. Чем больше будет раскручиваться центр передней сущности, тем больше будет идти наполнение этими чувствами. Это как своеобразная эмоциональная отдушина для человека. В этой медитации важно работать с передней сущностью именно в последнюю очередь для приобретения состояния стабильности, выравнивания настроения и порождения духовного всплеска. Именно с этим всеобъемлющим, благостным чувством состояния расширенного восприятия медитирующий не только выходит из данной медитации, но и сохраняет его в своем привычном состоянии сознания. В этой медитации, как и в жизни, важно не только остановить негативную активацию задней и боковых сущностей, но и научиться активировать свою переднюю сущность, своевременно переключаться на позитивное состояние сознания и мышления. Медитирующий заканчивает данную медитацию, как обычно, самоприказом. Вдох, выдох, силой сжать, разжать кулаки. Эта медитация занимает 20-30 минут. На первых этапах у некоторых людей это может занять чуть больше времени. Делать ее можно утром и вечером, в течение дня, как удобно. Она помогает контролировать поток мыслей и чувств, разбираться в себе и своих состояниях. Важно не просто освоение самой техники, но и распознание своих спонтанно возникающих эмоциональных всплесков в течение обычного дня. При наработке данной медитации ее эффективность можно будет увидеть в повседневной жизни после того, как человек научится понимать, какая из его сущностей провоцирует тот или иной эмоционально-чувственный всплеск. Ведь тогда он сможет вовремя пресекать негативный поток остановкой активации центров задней и боковых сущностей и переключаться на переднюю сущность, на позитивный эмоциональный всплеск, соответствующее настроение и мышление. Данная медитация – это как шаг для последующего развития и достижения более значимых духовных целей. Это всего лишь инструмент для того, чтобы человек научился управлять собой, а не природа животного начала управляла им. Благодаря этой медитации он учится легко ориентироваться в своих ощущениях, эмоциональных всплесках, подобно хорошему музыканту, которому достаточно увидеть ноты, и он уже понимает, какая это мелодия и как она будет звучать. Такой контроль помогает в повседневной жизни поддерживать доминирование духовного начала, привычку жить по-человечески, по совести. В общем, как говорится, быть постоянно в форме.